Домик оказался совершенно обыкновенным. Ничем особенным не выделялся его хозяин, седобородый старикан лет 60. Скорее всего, даже и больше. Просто сохраняется эта порода людей хорошо. Оглядывая домик снаружи, я с трудом представлял себе, куда тут можно запихать даже самый скромный коммутатор. Зайдя в калитку, прикрываем ее за собой и топаем к дому. Дедок уже стоит на крыльце и внимательно нас рассматривает. — Это кто ж такой будет? — указывая на меня, спрашивает он у капитана. — Свои. Майор Рыжов из контрразведки. — А документик у вас имеется? — невозмутимо спрашивает старикан. — Да кто же их на выход-то с собою берет? — в тон отвечаю я. — А с другой стороны, порядок есть, и соблюдать его надо. Так что я не знаю, как быть. — Да ладно тебе, Виталий Степанович, — вступает в разговор старший лейтенант. — Сам видишь, какие времена. — Так с таких мелочей все и началось, — философски замечает старик. — Ну, да ладно. Смотри, Олежка, под твою ответственность, что наш человек вижу, но и порядок быть должен. С этими словами он отходит в сторону и пропускает нас внутрь. Надо же! А под подоконником-то у него автоматик присобачен. Интересный дедок, однако. Узел связи, мда. Кошка и слон, оба они млекопитающие. Однако же этим их похожесть и ограничивается. Последствия от оскорбления кошки немало не соответствуют таковым, в случае со слоном, даже и с самым небольшим. Офигеть! Только и могу я произнести, оглядывая здоровенный тоннель. Это все? Есть еще резервная электростанция. Мы сейчас от нее запитаны. Оружейная комната и склад продовольствия. Правда, совсем небольшой. Вот только на дежурную смену рассчитан. Еще несколько помещений, вотчина техников. Сейчас они закрыты, ведь техники приезжали сюда раз в год. Смена — это сколько? 15 человек. Продовольствия на них должно хватить на год. А вода тут своя, внизу скважина есть. А чего ж ты тут один дежурил? Так узел-то законсервирован. Его только в случае войны задействовать можно. — Ну так какого ж тебе хрена надобно? Война, вон она, над головой. — Ключа нет. — И где его взять? Вместо ответа старший лейтенант кивает в противоположный угол. — Подхожу ближе. Массивная стальная дверь охренительной толщины. Угрюмо смотрит на меня продолговатой щелью, закрытой сейчас амбразуры. Под ней виднеется панель кодового замка. «Однако, а войти как?» «Тот пароль, что я знаю, уже не действует. Он автоматически сменяется каждые 4 дня. Если б сразу открыли...» «Да, близок локоть. А как же свет переключился?» «Автоматически? Я-то даже и не знаю, как это сделать. За исправностью оборудования специальные люди смотрели. Они 2 раза в год сюда приезжали, проверяли. Запасы меняли время от времени. Ну, хоть что-то тут живет. Контрольные пульты работают. И чего же они контролируют? Проводную связь. Мобильную тоже можно, только вот нет ее уже. А городские телефоны мы все слушать можем. Рации тоже, если только не кодированный канал. Да и то, некоторые тоже слышим. А вся эта машинерия, когда заработает, что может? Ну, такие узлы расположены по всей стране. Наверное, не только по России. На территории бывших республик они точно есть. Вот, смотрите. Капитан подводит меня к пульту и показывает на таблицу на стене. Длинный столбик цифр, обозначение абонентов. Те, что на единицу начинаются, органы власти. С двойки военные. На тройку начинаются наши службы. 4 — это объекты жизнеобеспечения. Если цифра через дробь написана, это уже на территории бывшего Союза. А пятерка? Их совсем немного. Не знаю, но могу предположить, что это какие-то зарубежные объекты. Ну вы даете. Как же так? Дежурите на таком объекте и не знать своих абонентов? Мы обслуживаем только контрольные пульты. На всей прочей аппаратуре должны работать другие люди. Они, согласно приказу, прибывают сюда с начала войны. Но вот и в этот раз... Разводит руками капитан. Да. Однако и то, что мы можем, тоже не пропало зря. Большинство переговоров бандитов, да и часть губернаторских, мы зафиксировали. И даже записали, благо, что все возможности для этого имеем. Оттого, если честно, и вышли только сейчас. Мы ведь и про вас мало что знали. Радиопереговоры ваши мы не слышим, а по всему остальному трудно было понять истинные намерения тех, кто надавал по шее бандюкам. Мало ли. Ведь это могло быть просто очередной разборкой между своими. А вот когда вы Поливанова в бараний рог скрутили, тогда только и стало ясно окончательно — свои. Хозяйка ваша Олега знает, и ей известно, где он работает. Оттого и пропустила нас к вам без возражений. А что же вы так-то губернатора не любили? Власть все-таки. А мы его переговоры с самого начала слушали. Связь его бункера с доверенными людьми через эти пульты идет. Только про это никому из них не известно. Вот даже как. И что же там такого любопытного было? Да его эта операция. И захват власти бывшими зэками, и триумфальный возврат назад. Все предусмотрено было. Его? Или еще кто подсуетился? Здесь, в городе, есть 4 абонента, которые имели связь с бункером губернатора. Это не совсем обычные телефоны. От городской станции они не зависят и работают на своих источниках питания. Все их переговоры нами записаны и отслеживаются. Оттого и колонна вошла в город так легко. Им сообщили наиболее удобный маршрут и распорядок дежурства на постах. Да и у губернатора свои силы имелись. СОБР, там парни грамотные присутствуют. Это точно. Ребята там хваткие. Но умные, и хрен к носу прикинув, послали его куда подальше. Так что этих сил у него больше нет. А где эти абоненты располагаются? Старший лейтенант подает мне список, который берет со стола. Вот тут их адреса. А что же они? Так и не сообщили губернатору всей правды. Куда же он так опрометчиво полез? А что ему еще оставалось? Так хоть какой-то шанс был власть назад в свои руки взять. Ведь протяни он еще немного, его люди бы ушли. Добро бы он сам на связи сидел, так ведь нет? Уже и от его связистов вопросики всякие пошли, весьма неожиданные, надо сказать. Не все в его окружении являлись единомышленниками. — Ага, это я учту. А бункер его где? — Вон, на стене карту, видите? Там все и обозначено. — Ага. Вот что, ребята, бросать вам этот пост ну никак нельзя. Смену я вам организую. Из комнаты этой вашей поразмыслим. Благо, что еще одна задачка похожего рода у меня уже есть. Связисты переглядываются. — Что? — удивляется капитан. — Неужто кроме нашей тут еще одна такая есть? — А? — Да что вы! Мы у Губера портфельчик прихватили. Так он тоже весь из себя хитрый такой. — Это что? — беззаботно машет рукой старший лейтенант. — Это фигня. Я вам его в раз расколупаю. Хорошо, что вы сами в него не сунулись. Сгорело бы все к чертям свинячим. Отвечаешь? Да это же наша продукция. Мы же ему и вручали в свое время. Значит, сами и откройте. Да вообще без проблем. Тащите. По некоторым причинам я не позвал ребят с чемоданом в это хитрое место. А вот обоих связистов взял с собой. Вручил Грачу координаты выявленных ими информаторов, после чего вся команда серых дематериализовалась прямо на глазах. Кто-то из ребят Трофима приволок чемоданчик и торжественно водрузил его на стол. Старлей просто прилип к нему, только что не обнюхивал. Поколдовав таким образом минут пять, удовлетворенно осклабился. — Ну как? — Наша штучка. Омега-8, доработанная. Специально для высшего руководства гражданских ведомств. Для политиков, так сказать. — И чем это она так сильно отличается? — Режим открывания упрощен. Верхние люди, они ж все занятые. Где уж им сложные инструкции запоминать? Голова другими вещами занята, хотя внешне выглядит как надо, все серьезно. У чемоданчика должен быть специальный магнитный ключ. Есть он у вас? Вместо ответа Попов, пришедший вместе с ребятами, протягивает нам хитро изогнутую пластинку. Этот у Поливанова в кармане был. — Ага, — довольно ворчит Синельников, — то самое. Но никакие манипуляции с ключом успеха не принесли. — А не лопух этот дядя, — ворчит Олег. — Успел таки ключик попортить. Ну, да ничего. Мы тут тоже не пальцем деланные. Он достает из прихваченного с собою чемоданчика обыкновенный динамик. Какой-то весь из себя старый и покоцанный, диффузор у него прорван. И для использования по своему прямому назначению динамик явно не подходит. Впрочем, старший лейтенант, судя по всему, и не собирается его никуда подключать. Плоскогубцами он безжалостно отдирает от него плоский кольцевой магнит и разбивает тот на несколько частей, осматривает их и ухмыляется. Из того же чемодана достает обыкновенный стетоскоп и втыкает в уши. Укладывает чемоданчик на стол, прикладывает стетоскоп и начинает раскладывать на верхней крышке чемоданчика осколки магнита. «Так, есть зацеп», — бормочет он себе под нос. «Первый пошел, второй, ну где ж ты, падла? Ага, и второй есть, третий». Он передвигает магнит, по боковой поверхности чемоданчика хмурится. Есть! И движением фокусника распахивает чемоданчик. Лезет внутрь и вытаскивает плоский металлический брусок. «Термитная шашка», — поясняет он. «Все, теперь тут гореть нечему». «Так, и что тут у нас есть?»